Глава 1. Вы пожалеете об этом. Они идут. Гарри приподнялся на каменной плите, которая уже давно служила ему кроватью, и поглядел в маленькое зарешеченное окошечко. Солнце только-только начинало садиться, и Гарри знал, что как только оно совсем зайдет, две группы людей войдут сюда. Вольдеморт, который, без сомнения, снова попробует убедить его присоединиться к его группе неудачников, с тех пор, как только он понял, насколько силен был Гарри, Том не уставал предлагать ему союз с ним, и Дамблдор, который, несомненно, попробует убить его. Гарри не мог сдержать изумление, кто же из его врагов достигнет его ячейки первым, Дамблдор или Вольдеморт. Если он не запутался в счете дней, по любезности дементоров, то сейчас идет приблизительно 9-й месяц его заключения. Когда начался 6-й год обучения в Хогвартсе, Гарри никак не мог вообразить, что его жизнь могла стать еще ужаснее. И это после смерти Сириуса, Седрика и рассказа Дамблдора о пророчестве, в котором говорилось, что он должен будет стать убийцей, или быть убит Вольдемортом. Но он ошибся. Его жизнь могла, и она стала хуже. Спустя только 2 недели после начала нового учебного года Гарри был арестован, выслан из Хогвартса и подвергнут фарсу, называемому судом, где обвинялся в убийстве Невилла Лонгботтома и сговоре с Вольдемортом. Какая ирония! Все его прежние друзья с радостью встали и подтвердили, какой он был плохой злой волшебник. Никто не слышал или не слушал его криков о своей невиновности. По крайней мере, это единственное, что мне разрешили сделать, прежде чем наложили на меня силенция, мрачно подумал Гарри. Он изумлялся идиотизму тех людей, с которыми жил и обедал за одним столом 6 лет, которые составляли костяк Гриффиндора и элиты волшебного мира, и у которых, возможно, имелся хоть какой-нибудь интеллект, такие, как Дамблдор и Грейнджер. Дамблдор знал, что говорило пророчество. Во-первых, он с самого начала слышал, что изрекла это ненормальная Трелани. Как он мог даже вообразить, что арест того, кто был обречен нанести поражение Вольдеморту, было хорошей идеей? Что еще более важно, так это то, как старый дурак мог поверить этому идиоту Фаджу, когда тот сказал, что убийство Невилла и было доказательством, что он присоединился к Вольдеморту. Грейнджер сделала то, что нельзя было простить даже ей, наряду с ее партнером по преступлению. Благодаря дементорам, он запомнил это навсегда. Когда Фадж, Перси и группа Авроров тащили его из Хогвартса, они столкнулись с гриффиндорцами, которые, очевидно, решили наглядно показать их отношение к парню. Его соседи по комнате, по дому, наряду с Грейнджер и Лаской, они поджидали его на лужайке перед главным входом. Главы домов стояли сзади них, все его вещи были свалены в кучу на лужайке перед ними. Как только его товарищи, гриффиндорцы, заметили его, тут же начиная оскорблять его площадной бранью, Фадж казался более чем довольным их реакцией, заранее предполагая, что Гарри отнюдь неприятно слышать такие слова от своих бывших друзей. Министр желал бы стоять там целый день, слушая, как гриффиндорцы устно рвали парня в клочки. Однако Рон и Гермиона придумали занятие поинтереснее. Они синхронно подняли палочки и, указав на груду его вещей, крикнули «Инцендиоус!». Его вещи начали гореть. С трудом вырываясь из стальной хватки двух авроров, стоящих по бокам, Гарри хотел попробовать спасти хоть что-то из его драгоценностей, хотя бы его молнию, бесценный подарок Сириуса, но не мог вырваться. Пока его вещи горели, одновременно слыша одобрительные выкрики гриффиндорцев, Гарри заметил, что Гермиона кое-что держала в руках, его альбом с фотографиями. Она дождалась, пока он посмотрит на нее, а затем кинула альбом в общую кучу. Гарри безуспешно старался вырваться из тисков авроров, чтобы спасти бесценные снимки, но все впустую. Слезы стекали по щекам, поскольку он не смог спасти единственную память о своих родителях. Ему оставалось только смотреть, как его сокровища медленно сгорают в пламени костра. Главы домов не сделали ничего, чтобы помешать этому. Они только стояли и наблюдали, как горят его вещи. Это был последний раз, когда он плакал. Даже сейчас мысль о том, что его друзья и члены ордена не потрудились узнать его версию событий, сделала его сердитым, а не грустным. Они так быстро осудили его, даже не зная, кто прав, а кто нет. Очевидно, было более легко поверить зверским заявлениям Фаджа, чем приложить усилия и подумать самому. Сначала он не мог понять, как Рон и Гермиона могли поверить им, а не ему. 5 лет дружбы, то время, которое они проводили с ним, действительно могло натолкнуть их на мысль, что он может убить одноклассника, но сейчас его не волновали причины. Каждый раз, когда, по вине дементоров, он должен был вновь и вновь просматривать то особенное воспоминание, Гарри клялся заставить Ласку, Гринджер и остальных заплатить за все, что они сделали для него. Опираясь на стену, Гарри вспоминал прошедшие месяцы. Они стали для него откровением. В попытке самосохранения, его магия начала работать так, как никогда прежде. Теперь он почти не подвергался воздействию дементоров. Они только слегка досаждали ему, но это было ничто по сравнению с прошлым. Также он начал ощущать те потоки магии, которая текла в его жилах. Очевидно, это и была сила, о которой не знает темный лорд, способность управлять магией мысленно. Если он захотел бы что-нибудь сделать, теперь достаточно было просто пожелать этого. Он не мог дождаться того момента, когда Дамби и Вальди пришли бы сюда. Он бы слегка удивил бы их, свободно делая волшебство в месте, в котором невозможно было колдовать по определению. Заслышав шаги, Гарри сел на кровать, сделав пустой глупый взгляд, пока охрана, или кто бы то ни было, не зашел бы сюда. Ранее в тот же день, Гриммаут Плейс, дом 12. Дамблдор грустно смотрел оставшихся членов Ордена, включая двух самых молодых, Рона и Гермиону, которые были здесь, несмотря на довольно шумные протесты миссис Уизли. Из моих источников стало известно, что сегодня вечером Вольдеморт собирается напасть на Азкабан и освободить пожирателей смерти, заключенных в тюрьму, также, Поттер, выкрикнул Рон. Он собирается освободить этого грязного предателя. Наверняка это одна из многих дел, которые он планирует сделать там, рассудительно произнес Дамблдор. Вместе с 50 министерскими аврорами, мы должны будем остановить его и захватить так много пожирателей, насколько это возможно. Но главная задача состоит в том, чтобы помешать Вольдеморту освободить Поттера. Даже если мы убьем Поттера, Моуди хотел знать. Дамблдор молчал несколько секунд. Он вспоминал. Вот наивный и невинный Гарри Поттер первый раз вошел в большой зал Хогвартса более чем 6 лет назад. Но его мысли быстро перескочили к сцене, когда он и Фадж ворвались в коридор на 3-м этаже, чтобы найти Поттера с палочкой в руке и безжизненное тело Невилла Лонгботтома. Он и Фадж обсуждали действия, которые уже были сделаны волшебным сообществом, чтобы защититься от Вольдеморта, когда бледный Перси Уизли ворвался в кабинет. Задыхаясь, помощник министра пробормотал, что он только что слышал, как кто-то использовал убийственное проклятие в коридоре на 3-м этаже, а затем было что-то, похожее на звук падающего тела. Конечно, очень повезло, что Перси бродил по замку в тот день, вновь вспоминая о годах учебы, и слышал, что Гарри напал на кого-то, иначе он мог бы и спастись. Дамблдор, ошарашенный, стоял там, не веря своим глазам. Гарри стоял там, над телом мальчика, который мог бы подходить под пророчество. И когда использовали приориенцантатим, было выяснено, что последнее заклинание, созданное этой палочкой, было Авада Кедавра. Фадж, который был склонен к поспешным выводам, сразу понял, что Гарри Поттер убил Невилла. Как он мог быть неправ? В конце концов, тело Беллатрикс Листрандж было найдено несколькими неделями ранее неподалеку от графства Сурри в пригороде. Когда Дамблдор услышал об этом убийстве, он подумал, что это было наказание Белли за провал миссии в министерстве. Они ведь так и не достали пророчества, но теперь все вставало на свои места. Вольдеморт позволил совершить Гарри месть. Месть, о которой так мечтал парень. Он убил Беллатрикс, чтобы отомстить за убийство его крестного отца и заодно завоевать доверие темного лорда. Директор школы ясно понял, что он недооценил Поттера. Он не хотел признаваться себе, но это было ясно как день. Его попытки сделать из Гарри того человека, который победит Вольдеморта, потерпели неудачу. Молодой мистер Поттер, очевидно, ненавидел его за то, что Дамблдор оставил его на пороге Дурсли на 11 лет, сокрытие важных тайн, избеганием волшебника на 5-м курсе, за то, что он косвенно был виновен в гибели его крестного. Он присоединился к человеку, который убил его родителей, чтобы отомстить. «Дамблдор», — голос Моуди прервал течение его мыслей, — «мы можем убить Поттера, если это будет необходимо», — Дамблдор грустно кивнул. «Если это единственный способ воспрепятствовать ему присоединиться к темному лорду, то его нужно будет убить». Азкабан, главный зал, Дамблдор, Уизли, Гермиона и примерно полдюжины авроров, вот и все, кто остался после столкновения с пожирателями. Сейчас они направлялись к главному залу, где их уже поджидали Вальдемарт и несколько пожирателей смерти. Также часть смертожранцев рыскали по Азкабану в поисках Поттера. «Мы нашли его, милорд», склонившись перед темным лордом. Два пожирателя положили на пол безжизненного юношу. «Великолепно!» Вальдемарт наклонился над поверженным врагом. «Где он был?» «В одной из башенок. Он стоял там». Вальдемарт приподнял голову Гарри и заглянул в его глаза. Дамблдор увидел, что Поттер абсолютно не сознавал, где он находится и что происходит, и почувствовал удовлетворение от мысли, что, по крайней мере, этот пожиратель бесполезен для Вальдемарта. «О, посмотрите на него!» Прокудахтал Вальдемарт. «И этого добились только те, кто был на его стороне. Вы лжете!» Заорал Рон. «Почему вы притворяетесь? Мы все знаем, что он присоединился к вам. Он убил Невилла по вашему приказу». Темный лорд лениво указал палочкой на Уизли и произнес «Цруция». Рон пробовал подавить вопль боли, не желая потакать лорду, но потерпел неудачу. «Не перебивай меня снова, мальчишка!» Прошипел Вальдемарт. «Поттер никогда не присоединялся ко мне, хотя я и предлагал ему. Он не мог убить никого, особенно, кого он считал своим другом». Пауза. Все люди, находившиеся в этой комнате, внезапно поняли, что темный лорд имел в виду. «Я должен был решить эту проблему с Поттером, а Дамблдор и Министерство очень любезно помогли мне. Благодаря вам, теперь этот мальчик я всех спасу, безжизненный идиот. Я предполагал, что ты выучил урок, Дамблдор, с первого раза, но ты все еще видишь людей только как пешек в войне. Если они не слушаются тебя, ты выбрасываешь их. Это очень хорошо сыграло мне на руку. Заключение ни одного, а даже двоих невинных людей в Азкабане, которых подставили, просто замечательно. Если мои источники верны, то Блэк сумел выживать здесь в течение 12 лет, даже не сойдя с ума. Но второй, его крестник и шанс всего волшебного мира на спасение сошел с ума меньше, чем через год. Как замечательно. Пока Вальдемарт злорадствовал, напоминая Гарри плохого парня из Макдловского кино, парень тщательно отмечал места, где стояли пожиратели. Миг, и они все упали, как будто кто-то нажал на выключатель. Темный маг затих, ища источник нападения. «Кто это?» «Все пожиратели, ко мне!» После неощутимого для Вальдемарта заклятия, чтобы его душа не могла снова убежать, Гарри сказал хриплым голосом. «Я боюсь, они больше никогда не ответят на твой призыв, Томми Бой». Разъяренный, Вальдемарт повернулся к мальчику, который выжил, и увидел, что глаза, пустые ранее, теперь заполнены изумрудным огнем, хотя его лицо все еще было как пустая и невыразительная маска. «Так, значит, ты отнюдь не столь безумен, как я полагал. Тем лучше. Жаль, что ты не присоединишься ко мне, мы могли бы составить неплохую команду, но, поскольку ты уже несколько раз отверг мое предложение, я не буду пробовать еще раз. Ты умрешь. На твоем месте, я бы сомневался, кто из нас победит на сей раз», — дерзко ответил парень, легко встречаясь взглядом с красными глазами монстра. «Видишь ли, я думаю, что у меня есть достаточно причин, чтобы убить тебя, Томми Бой. Не смей называть меня так, мальчишка», — прошипел Вальдемарт, указывая палочкой на Гарри. «Почему бы нет, это ведь твое имя, хотя и ненадолго», — продолжал Гарри, не обращая внимания на тот факт, что палочка сильнейшего темного мага столетия была направлена на него. «Тот феникс, которого ты использовал для достижения бессмертия. Ты обрел его, но, в отличие от феникса, ты не возродишься из пепла, Вальдемарт». Орденцы потрясенно наблюдали, как зеленый свет вырвался из глаз и рта величайшего темного мага. Его тело быстро сгорело в зеленом пламени, и осталась только кучка золы. Гарри облегченно вздохнул. Это не было слишком просто, но теперь он был свободен. Наконец его родители были отомщены. «Гарри», — осторожно начал Рон, очевидно, думая о том, что он может сказать, чтобы попробовать возродить их былую дружбу. Парень медленно повернулся к Уизли с неприятным выражением на лице. «Никогда не говори со мной снова, ласка. Ты и Гринджер потеряли это право, когда я был арестован. Это единственное предупреждение, и я не буду повторять его». Дамблдор пробовал подойти к сердитому юноше, но был остановлен взглядом ярко-зеленых глаз. Гарри смахнул некоторые волосы, закрывавшие ему обзор, и старик увидел седых пряди, скрытые основной массой темных волос. «Не говорите ни слова, старик, я ничего не хочу от вас», — скрипучий голос молодого человека наполнил зал. «Как только я буду свободен, я оставлю вас всех и ваш проклятый лицемерный волшебный мир». Дамблдор начал уверять его, что сегодня же будет собрание Визингамота, и он был бы свободен уже к завтрашнему вечеру, когда Гарри махнул рукой, будто бросая что-то около груды золы, которая еще недавно была Вальдемортом. Фадж внезапно появился в этом месте, в ночной рубашке и шапочке с помпончиком на конце. Его нога была поднята, будто он собирался сделать шаг, когда был перенесен сюда. Несмотря на серьезность ситуации, некоторые члены ордена не удержались от хихиканья над его комичным видом. «Привет, Фадж», — поприветствовал мужчину Гарри. «Добро пожаловать в Азкабан. У нас здесь есть несколько членов ордена Феникса, несколько выживших Авроров, Дамблдор, парочка студентов и куча пожирателей смерти, рассеянных по всей тюрьме». Толстенький маленький человечек побледнел, когда он понял, кто к нему обращается, закричал: «Охрана!» В то время как нити маги, которые обязывали откликнуться на зов министра, все еще существовали, очевидно, что все дементоры сейчас устремились в эту комнату. Чувство холода и отчаяния начало заполнять этот зал. Фадж нетерпеливо смотрел на Гарри, будучи наслышан о его чрезвычайной реакции на дементоров, но парень просто стоял, не желая падать на пол без сознания. Как только первый дементор достиг двери, Поттер вскинул руку, и яркий серебряный шар устремился к выходу. Пролетев сквозь дементора и вспыхнув, ослепив всех людей, он вылетел за пределы комнаты. Когда глаза всех присутствующих пришли в норму, они увидели, что дементора больше не существовало. «Вы не должны были делать этого, министр», — скрипучий голос Гарри ясно показывал его раздражительность. «Пройдет несколько минут, пока мой шар не уничтожит всех дементоров Азкабана. Как и краткое я отказался здесь, у министра начинался приступ икоты. Я хотел, чтобы вы были здесь», — просто сказал Гарри. «Я только хотел поговорить с вами здесь, чтобы вы действительно выслушали меня и без этих ваших игрушечных подхалимов». «Ни за что, это ты должен выслушать, что я хочу сказать, пожиратель смерти», — твердо заявил Фадж, начисто игнорируя тот факт, что перед ним стоял очень мощный волшебник, который фактически совершил невозможное, оппарируя его из спальни в Азкабан. «Советую не говорить со мной в таком тоне, министр», — заявил Гарри. «Та куча золы, на которой вы сейчас стоите, бывший темный лорд Вальдемарт, и вы могли бы быть следующим, если не прислушаетесь к моим советам. В конце концов, сейчас мне нечего терять». Фадж взглянул вниз и подскочил, заметив огромную кучу золы под ногами. Он посмотрел на Дамблдора, надеясь, что тот поможет ему. Было совершенно ясно, что последнее, что хотел Дамблдор, чтобы сегодня произошло, уменьшение до кучки золы министра магии в приступе гнева. Это не помогло бы мальчику освободиться. Фадж просительно обратился к директору школы. «Что происходит, Дамблдор? Вы не его должны спрашивать, Фадж, а меня», — вмешался Гарри. «Тогда почему я здесь?» Фадж внимательно смотрел на парня, безуспешно пытаясь что-нибудь прочитать по его выражению лица. «Ты хочешь тоже убить меня? Если бы я хотел, я не должен был бы аппарировать вас сюда, чтобы сделать это», — возразил Гарри. «Здесь вы должны исправить по крайней мере две ошибки, которые вы совершили в течение того, пока вы были министром». «Какие еще ошибки?» — возмутился Фадж. «Я не сделал ни одной ошибки. Как насчет отрицания в течение целого года того факта, что вернулся Вальдемарт?» Гарри напомнил мужчине: «Вы дали ему полную свободу действий в течение года прежде, чем официально признали его возвращение. Сколько смертей произошло только потому, что вы оказались настолько слепы? Сколько маглорожденных и маглов погибло из-за вашей ошибки? Вы сделали много ошибок, и теперь у вас есть шанс исправить хотя бы несколько. Поскольку именно вы приютили у себя в министерстве парочку пожиранцев, давайте хотя бы слегка очистим здесь воздух». Гарри взмахнул рукой, и высокий пожиратель поднялся в воздух и поплыл по направлению к министру, будто поддерживаясь заклинанием мобилицорпус. «Вы действительно должны лучше выбирать своих подхалимов, Фадж. Вы доверяли Люциусу Малфою даже при том, что я ясно сказал вам еще 2 года назад, что он был и остается пожирателем смерти. Вы игнорировали этот факт, потому что он заплатил вам, или дал пожертвование на цели министерства, формулировка не имеет значения. Я думаю, что он лежал около Снипа». Следующий взмах рукой, и еще одно тело подплыло к министру. Гарри поднял указательный палец, будто говоря: «Это первая ошибка. Затем, давайте посмотрим на Долорес Амбридж, преподаватель, а затем и директриса в течение моего 5-го года. Вся власть этой женщины, которая заблуждалась, думая, что могла делать все, что хотела и без всяких последствий, просто потому, что она выполняла ваше пожелание заткнуть мне рот и не дать рассказать волшебникам о возвращении Вальдеморта. Мало того, что она терроризировала Хогвартс в течение целого года, но она послала за мной парочку дементоров тем летом. Гарри поднял второй палец, и последняя на моей памяти, но ни в коем случае не последняя по значению ошибка, давайте посмотрим на вашего текущего заместителя, который не только ваш подлиза, но и уже бывший пожиратель смерти. Уизли вздрогнули, поскольку все поняли, на кого намекал Гарри. «Мой сын не поступил бы так», — горячо возразил Артур. «Возможно, у нас были кое-какие разногласия, но Перси никогда не присоединился бы к темному лорду». «Вы сомневаетесь?» — перебил его Гарри. «Ваш сын по приказу темного лорда пытался упрятать меня в Азкабан. Он рассчитывал на вашу неприязнь ко мне, Фадж, на то, что вы сделаете все, чтобы я не получил справедливый суд. Вероятно, он, тот, кто убил Невилла, полагая, что он единственный, не считая меня, кто был в то время в том коридоре». Гарри снова будто поманил рукой, и маска с капюшоном слетели с головы еще одного человека, показывая бессознательного Перси Уизли. «Полюбуйтесь на высокомерного, я всегда прав, а вы всегда не правы, Перси Уизли. Кажется, Питер Питтигрю не был единственным предателем из Гриффиндора». Гарри посмотрел на толпу Уизли. «И, также он, не единственный Уизли, кто предал своих друзей и семью». Гарри поднял третий палец. Артур в шоке сел на холодный пол, не веря своим глазам, глядя на своего сына. «Это убьет Молли. Вставай, вставай». Глаза Перси открылись. «Привет, Перси. Давно не виделись». Узнав голос, Перси ответил. «Поттер. Да, точно. Ты не возражаешь, если я буду называть тебя Перси, не так ли? Не то, чтобы это имеет значение, если учесть, что я только что убил твоего хозяина, Вальди». Гарри сказал ему, показывая на груду золы. «Я должен сказать тебе, что ты дурак из-за того выбора, который ты сделал». Поттер перешел поближе к нему, неотрывно смотря в глаза Перси. «Ты был плохим мальчиком, Перси, и теперь министр должен услышать от тебя, как ты подставил меня, убив Невилла. Я не понимаю, о чем ты», — попытался сопротивляться Перси. Он предпочел смотреть на что угодно, лишь бы не на Поттера, но, увидев разочарованные лица его семьи, решил уставиться на Гарри. «Я не пожиратель. Я был шпионом для министерства. Перси, Перси, Перси». Гарри грустно покачал головой, выглядя разочарованным. «Я думал, что политика научит тебя лгать лучше. Я очень хорошо разглядел лицо Фаджа после твоего разоблачения, и я могу с уверенностью сказать, что он не знал ничего о твоем хобби. Я знаю тебя. Ты как Питер». Гарри посмотрел на министра, который застыл, как изваяние на том самом месте, куда Гарри доставил его. «Мы с тобой только слегка напомним нашему дорогому министру, что те подхалимы, которых он выбирает как своих работников, даже пальцем бы не шевельнули ради его спасения. Теперь время рассказывать тебе, Перси, если не хочешь, чтобы я вырвал из тебя правду очень болезненным способом». Перси расслабился, слыша выкрики протестов остальных людей. Они не позволили бы Поттеру издеваться над ним, независимо от того, что он натворил. «Тишина», — приказал Поттер, махнув рукой, и стало тихо. «У вас всех нет права говорить мне, что и как делать, когда выгнали меня из Хогвартса и послали в эту тюрьму за преступление, которого я не совершал. Теперь я буду вершить правосудие так, как я захочу». Внимание Гарри вновь сосредоточилось на Перси, и, со злой усмешкой на лице, он спросил: «Ну, так как, Перси, безболезненно или нет, но ты скажешь мне правду? Я знаю, что я предпочел бы, но я позволю тебе выбрать. У тебя есть 5 секунд для решения». Перси уставился на Поттера, который начал отсчитывать время. Последнее, что он ожидал, это чтобы мальчик, который выжил, стал бы столь же страшным, как Грозный Глаз или Вальдеморт. Уизли внезапно закричал, чувствуя, как ломается мизинец на правой руке. «Ты же не думал, что я шучу, Перси? Или, что мне не хватит духу замучить тебя до смерти? Хорошо, подумай еще раз. Я получу свою свободу, или я буду пытать тебя до тех пор, пока ты не сознаешься?» — прошипел Гарри. Он придвинулся ближе к Перси и прошептал так, чтобы не слышали другие: «Благодаря тебе, я потерял последние остатки сомнения, которые, возможно, у меня были, чтобы мучить кого-либо. Фактически, твой хозяин узнал это только после того, как я сжег его тело». Гарри отстранился и заговорил более громким голосом. «Каждые 5 секунд любая из костей будет сломана, Если ты будешь молчать, и то, что ты скажешь, должно быть правдой, Гарри», — возопил Дамблдор. «Не опускайся до их уровня. Ты лучше, чем они. Как жаль, что ты не понял это 9 месяцев назад, старик. Прежде, чем вы сломали мою палочку и осудили меня ко всем чертям», — голос Гарри буквально сочился презрением. «Неважно. Все, что он должен делать, — говорить правду. Заклинание, которое я бросил, узнает, лжет ли он, и сломает ему сразу 2 кости за ложь. Если он будет молчать, только 1 кость сломается». Перси заорал, когда был сломан 3-й палец. «Пожалуйста, не надо, не надо больше, тогда говори». Гарри был неумолим. Перси был сломлен. Он рассказал, что случилось в тот день, когда умер Невилл. Он признался, что именно он оглушил Гарри, забрал его палочку и убил Невилла Лонгботтома. Фадж испуганно уставился на своего первого помощника. Как это было возможно, что он сделал такую грубую ошибку? Если бы хоть кто-нибудь узнал, что его помощник был слугой Вальдеморта, что он был в заговоре, чтобы избавиться от мальчика, который выжил, его карьере был бы конец. Ему было необходимо срочно сделать что-нибудь, чтобы попытаться спасти свое положение. Он жестом указал лаврорам забрать Перси. Как только признание было закончено, Гарри повернулся к министру. «Хорошо, министр Фадж, о, да, конечно, мистер Поттер». Министр пробовал придумать правильные слова, чтобы умилостивить сильного и в настоящее время очень сердитого молодого волшебника, который ясно показал, что мог колдовать без палочки, просто усилием мысли. «Мне только нужны мои бумаги, чтобы освободить вас официально, так же, как и официально извиниться и принести денежную компенсацию за ваше неправомерное заключение». Фадж был слегка удивлен, когда лицо молодого человека оставалось невыразительной маской. Он должен был бы выглядеть хоть немного довольным или расслабленным, но, как будто это его не касалось, он не хотел выйти отсюда свободным. «У меня есть еще один вопрос, чтобы обсудить это с вами, министр», — сказал Гарри. «О чем? О неправомерном заключении моего крестного отца в Азкабан на 12 лет». Блэк, Фадж выглядел слегка смущенным, но он не невиновен. «Как и я», — с сарказмом ответил Гарри. Сириус Блэк также не был на своем собственном суде. Его просто запихнули в тюрьму и забыли о нем. Молодой человек сделал паузу и глубоко вздохнул. «О нем не забудут больше, и волшебники узнают правду. Хотя и слишком поздно. Отца Питер Петтигрю». Бессознательное тело приплыло из дальнего угла зала, заставляя министра подскочить от неожиданности. Когда тело остановилось у ног Поттера, он жестом снял маску и плащ пожирателя, открывая пухленькое лицо Питера. Еще один жест, и Питер очнулся. «Министр, позвольте наконец представить вам Питера Петтигрю. Как вы уже заметили, он не более мертв, чем вы. Я полагаю, он будет допрошен под Веритасирум, а не как я с Сириусом». Поттер присел на корточки около человечка и прошептал: «Даже не пробуй преобразоваться в крысу, Питер. Ты должен мне долг жизни, помнишь? Я ожидаю, что ты оплатишь мне его, если расскажешь правду, только правду и ничего кроме правды». Оглянувшись на Фаджа, Гарри предупредил его: «Я ожидаю прочитать в пророке полную версию сегодняшних событий. Никакой политики, никаких уловок, никаких ваших попыток очистить свое имя или преуменьшить свои ошибки. Если я не увижу статей, то не пройдет и недели, как вас пинками выкинут из офиса, потому что я дам Рите Скитер такое интервью, за которое она отдала бы свою жизнь. Конечно, уже завтра в утреннем выпуске, мистер Поттер», — пообещал Фадж, прекрасно зная, что если бы Гарри выполнил свою угрозу, волшебники, вероятно, использовали бы убийственное проклятие на нем, а не просто выкинули бы из офиса. Фадж даже мигнуть не успел, как вместе с остальными оказался в главном зале министерства. Он насмотрелся и обнаружил гигантскую кучу пожирателей, лежащих без сознания позади него около фонтана волшебного братства. Люди, казалось, стекались отовсюду. Шикболт старался организовать переправу пожирателей смерти в камеру предварительного заключения. Всех пожирателей, кроме Снипа. Фадж осмотрел зал, пытаясь найти Поттера во всем этом хаосе. «Дамблдор!» — крикнул Фадж. «Где Поттер?» Директор также безуспешно пытался найти Гарри. «Я не знаю, министр, но вы должны позаботиться о тех обещаниях, что дали ему. У меня тоже есть несколько вещей, которые нужно сделать. Что-то подсказывает мне, что это будет долгая ночь». Вясли, Уизли, Вясел, ласка, игра слов. Глава 2. Безумная схватка. Министерство, 16 июля 1997, 23.00. Из-за внезапного появления около фонтана волшебного братства Дамблдора, министра в своем ночном белье и почти 100 пожирателей смерти, министерство жужжало подобно разозленному рою пчел. Очнувшихся пожирателей попытались отпарировать куда подальше, но, благодаря действиям Шикболта, не смогли этого сделать. Несколько из пожирателей, кто знал расположение отделов министерства и смогли достаточно быстро скинуть свой рабочий костюм, попытались смешаться в толпе, надеясь убежать позже, когда хаос стихнет. Шикболт и Моуди, начисто игнорируя министра, попытались навести порядок в зале. Фадж, видя, что они достаточно надежно держали в своих руках бразды правления ситуацией, поспешил ретироваться в свой офис, где на всякий пожарный у него был припрятана запасная одежда. Он уже слышал плохо подавленные хихиканья в его адрес при виде ночной рубашки и подштанников. Также ему было жизненно необходимо договориться с репортерами об интервью, рассказать им о падении Вольдеморта, и что Гарри Поттер оказался невиновным. Разумеется, не забыть о Сириусе Блэке, также посмертно освобожденным, поскольку Питер Петтигрю был жив и мог рассказать о той ночи, когда погибли Поттеры. Если бы он это сделал, возможно, ему бы удалось удержаться в кресле министра еще какое-то время. Дамблдор огляделся. К его удивлению, в атриуме все было под контролем авроров министерства, насколько это вообще было возможно с грудой тел пожирателей посередине зала. Директор быстро прошел к камину. Он должен был созвать собрание Визингамота как можно скорее, чтобы у него был шанс помешать Поттеру исчезнуть. Гарри не должен был однажды вновь появиться в волшебном мире, как новый темный лорд. Гнев Гарри должен быть проработан, или, если это бы не удалось, по крайней мере, быть направлен наружу, а не копиться внутри. И, поскольку Дамблдор был ответственен, хоть и частично, за ситуацию, он должен сделать все, чтобы не допустить появления нового Вольдеморта. Фадж, при поддержке Артура Уизли, стояли, готовые принять на себя первый натиск репортеров. ГММ, тише, пожалуйста, Фадж прокашлялся, давая понять, что он хотел бы кое-что сказать. Посмотрев на груду золы, которую Поттер также переправил в министерство, и которая сейчас находилась в большой стеклянной коробке, министр решил объявить, пожалуй, главную новость сегодняшнего дня. «Я имею удовольствие заявить», — начал он, — «что вы знаете, кто был, наконец, повержен раз и навсегда». Шум стал почти оглушающим, поскольку все репортеры одновременно стали засыпать министра вопросами. «По одному, пожалуйста», — потребовал он, и, заметив довольно хорошенькую блондиночку, произнес, «Вы, мисс Портон, от Придиры», — представилась она, — «как вы можете доказать, что вы знаете, кто действительно умер? Вы же, министр, целый год отрицали его возвращение». Фадж рассердился. Ему посмели сказать, что он целый год лгал, но, прежде чем он разорвал в клочки эту нахалку, перед его глазами появился Поттер с предупреждением о том, чтобы министр не пытался обелить себя от своих же ошибок. Именно поэтому Артур Уизли, который присутствовал при этом историческом событии, может подтвердить, что та груда золы в ящике – это темный лорд. Он вместе с Альбусом Дамблдором были в Азкабане в то время, когда Гарри Поттер уничтожил того, кого нельзя называть. «Гарри Поттер!» — грянул хор нестройных голосов, затем Маджера из ежедневного пророка спросил. «Но почему Гарри Поттер его убил? Он ведь присоединился к нему прошлым летом, по крайней мере, вы так сказали. И он также убил Невилла Лонгботтома по его приказу. А, да, ладно, мы...» «Я ошибся», — слегка растерялся министр. «Прежде, чем гул репортеров невозможно было бы остановить, Артур Уизли, дабы спасти свою работу, быстро произнес. Вольдеморт, прежде чем Гарри убил его, признался, что один из его пожирателей подставил мальчика, убив Невилла Лонгботтома. Вы сказали, что Гарри Поттер уничтожил вы знаете кого, спросил Рьяха из международного стандарта волшебника. Как он превратил его в груду золы? Я думал, что в Азкабане невозможно колдовать. Я понятия не имею, как он это сделал, и я не знаю, почему он мог колдовать там, признался Артур. Я только видел, как зеленый огонь охватил тело темного лорда и превратил его в груду золы за долю секунды. Репортеры уставились на груду золы с небольшим опасением, но любопытство преобладало, и они начали засыпать министра вопросами. Собрание Визингамота. Альбус, создать устав, о котором вы говорите, это не проблема. сказал ему Эмилия Боунс. «Гораздо важнее следующее. Вы абсолютно уверены, что мы не ошибаемся, делая так? Из того немногого, что вы сказали нам, я поняла, что мистер Поттер силен и очень сердит в настоящее время. К тому же у него довольно веское основание быть озлобленным на всех нас. Это не сделает его еще более сердитым. Я знаю, что в данный момент он очень зол, Эмилия, и я попросил вас об этих указах именно по этой причине». Дамблдор продолжал убеждать волшебников. «Вероятно, да, Гарри сначала будет чрезвычайно зол, что мы так поступили, но я уверен, что он сможет увидеть причину такого поведения. Я однажды уже сделал ошибку, позволив гневу одного молодого волшебника расти и расти, вместо того, чтобы попытаться помешать этому. Это и привело многообещающего колдуна Тома Риддла к превращению в монстра Вольдеморта. Многие колдуны и ведьмы Визингамота вздрогнули, слыша это имя». Дамблдор вздохнул. Он полагал, что знание, что Риддл был мертв, успокоило бы волшебников, но, видимо, это уже у многих вошло в привычку. Другая причина, по которой мы не можем отпустить Гарри, это то, что знает он или нет, но он нуждается в волшебном мире настолько же, сколько мы нуждаемся в нем, сказал Дамблдор в заключение. Нам нужно только время, чтобы убедить его в этом. Дырявый котел, 0001, 17 июля 1997 года. Тощий молодой человек с косматыми темными волосами и в рваной потертой одежде появился перед дырявым котлом. Если бы кто-нибудь мог видеть этот момент, то они бы покачали головами, мол, как не стыдно разыгрывать нас, поскольку через мгновение на его месте стоял золотоволосый мужчина в опрятной одежде. Колокольчик задребезжал, обращая внимание бармена на еще одного посетителя. Том был немного удивлен. Посетители обычно не использовали эту дверь поздно вечером. Весьма неплохо сложенный волшебник подошел к стойке бара и низким, хрипловатым голосом спросил: «Я могу снять у вас комнату на несколько дней?» «Конечно», — проговорил бармен. «Ваше имя, сэр?» «Эдмунд Криста», — сказал мужчина, взяв ключи и повернувшись к лестнице, дабы подняться в комнату и слегка отдохнуть. Том заметил, что у него не было никакого багажа, но, прежде чем он смог что-либо сказать по этому поводу, человек уже исчез. Глава 3. «Ты не можешь сопротивляться, не так ли?» Дырявый котел, 8.00, 17 июля 1997. Гарри стоял под душем уже около часа, наслаждаясь ощущениями. Он хотел смыть с себя то зловоние и грязь Азкабана, которые накопились за 9 месяцев. «Жаль, что я не могу так же просто убрать эти воспоминания». После душа Гарри трансфигурировал ту рваную одежду, которую он носил в тюрьме, в довольно потрепанные старые джинсы и ужасную футболку. Как только все его дела в Гринготсе были бы сделаны, он исчез бы из волшебного мира навсегда. Он не собирался говорить в мир маглов частично потому, что это слово принадлежало волшебникам. Если удача сегодня была на его стороне, он бы смог завершить все дела уже сегодня, но, зная свое потенциальное везение, Гарри отнюдь не рассчитывал на это. Одевшись, Гарри замаскировал лицо под человека, который вошел вчера вечером в этот бар. Лицо, смотревшее на него, было довольно неплохо: серые глаза, золотисто-каштановые волосы. Но лучше всего, на взгляд Гарри, был тот проклятый шрам, который, очевидно, не мог быть спрятан. Спустившись на первый этаж, Гарри обнаружил, что паб был полон пьющими и смеющимися людьми, чуть ли не вываливающимися через дверь на улице Лондона. «Вести о Вольдеморте, очевидно, уже распространились», — подумал Гарри, протискиваясь сквозь толпу и уворачиваясь от нескольких пар рук, так и норовивших впихнуть ему сливочное пиво и заставить присоединиться к ним. Парень дошел до стойки, где хозяйничал Том, и, желая подтвердить свои подозрения, спросил: «Что происходит? Разве вы не слышали?» Вопросом на вопрос откликнулся хозяин, не глядя на него. «Нет», — ответил Гарри, — «я был в своей комнате все время с тех пор, как пришел сюда вчера вечером». Том, наконец, обратил на постояльца свое внимание. «О, жаль, мистер Криста, они объявили об этом вчера вечером. Вы знаете, кто наконец умер? Кто убил ублюдка?» — спросил Гарри. «Гарри Поттер, тот самый мальчик, который убил Невилла Лонгботтома после того, как присоединился к Вольдеморту, убил своего хозяина», — скептически спросил Гарри. «Я думал, он в Азкабане. Как же он смог это сделать? Его подставили пожиратели смерти», — шепотом ответил Том, передавая ему копию ежедневного пророка. «Лучше почитайте здесь, «Мистер, из меня не очень хороший рассказчик», — заголовок гласил. «Наконец вы знаете, кто мертв». Гарри Поттер оказался невиновным. Гарри быстро просмотрел статью, желая удостовериться, что Фадж выполнил все его требования. Он заметил, что имя Перси нигде не было упомянуто. Вместо имени написали, что какой-то пожиратель смерти подставил Гарри Поттера, убив его одноклассника. Несмотря на то, что он был слегка сердит на Фаджа за то, что он не опубликовал тот факт, что его первый помощник оказался предателем и именно он подставил мальчика, который выжил снова и снова, Гарри мог почти стопроцентно сказать, что его об этом попросил Артур. Он был абсолютно уверен, что мистер Уизли не хотел, чтобы его жена узнала, что один из их сыновей подставил Гарри Поттера, из статьи в «Пророке». Лично он не понимал, почему она не могла бы узнать это из газеты. В конце концов, она, как и все остальные, так как она охотно поверила, что он способен на убийство невиновного, даже не выслушав его версию событий. Миссис Уизли была просто обязана почувствовать ту же самую боль, которую она причинила ему, даже не выслушав его оправдания. Он думал о семье Уизли как о своей собственной, как о семье, которая никогда не предаст его. Как они могли поверить, что он был способен на убийство? Как они могли подумать, что он сможет убить одного из своих друзей? Гарри встряхнул головой, пробуя избавиться от этих нежеланных мыслей. Возвращение в прошлое было очень неприятно, особенно теперь. Сейчас он должен был строить свое будущее, а не оглядываться назад в поисках истины. Складывая газету, Гарри протиснулся через толпу и вошел в косую аллею. Мальчик, который выжил в изумлении, смотрел на людей, снующих взад и вперед по переулку. Примерно столько же людей было здесь перед его четвертым годом, перед Кубком мира по квиддичу. Обреченно вздохнув, Гарри направил свои стопы к огромному зданию банка Гринготс. В банке было до странности тихо, только несколько волшебников, тихо переговаривающихся с гоблинами. Не желая раскрывать свою личность перед ними, Гарри подошел к одному из гоблинов и тихо сказал: «Я бы хотел поговорить с менеджером относительно своего счета». «И какой номер счета, позвольте узнать?» Голос гоблина звучал отрешенно. Передавая ему свернутый лист бумаги, Гарри произнес: «Я хотел бы, чтобы это было конфиденциально». Метнув быстрый взгляд на надпись на листочке, гоблин выглядел ошарашенным, но быстро справился с удивлением и почтительно произнес: «Одну минутку, пожалуйста, я сейчас приведу менеджера». Несколько минут спустя он возвратился с еще одним гоблином. «Пожалуйста, следуйте за мной, сэр». Гарри был слегка удивлен, услышав уважение, звучавшие в голосе второго гоблина. Они вошли в довольно респектабельный кабинет. Закрыв двери, гоблин жестом пригласил его присесть в удобное кресло и спросил: «Пожалуйста, уберите ваши чары, мистер Поттер. Я хотел бы убедиться, что вы тот, за кого себя выдаете». Не видя причин скрывать свое лицо и далее, Гарри убрал маскирующее заклятие. Гоблин быстро взглянул на шрам. «Конечно, я не могу быть первым, но, тем не менее, я хотел бы от лица гоблинов поблагодарить вас за избавление от темного лорда Вольдеморта». «Честно говоря, вы первый», — усмехнулся Гарри. «Разумеется, никто из этих остолопов даже не сказал спасибо там, в Азкабане. Они только и могли, что извиняться перед ним. Благодарность не свойственна людям, неважно, магл это или волшебник». Гоблин был поражен. Учитывая все эти толпы людей снаружи, он предполагал, что хоть кто-нибудь да поблагодарил бы этого храброго молодого человека. Очевидно, он ошибался. «Тогда позвольте снова принести вам мою сердечную благодарность». Гарри кивнул. Переходя к делу, гоблин представился: «Мое имя – Иран Кневгрива. Я директор этого филиала банка Гринготс. Чем мы можем помочь вам, сэр?» Прежде чем Гарри мог ответить, в дверь постучали. «Одну секунду, мистер Поттер», — извинился Грива. «Войдите». «Прошу прощения, господа», — вошел еще один гоблин. «Но директор школы Альбус Дамблдор желал бы поговорить с нашим клиентом». Гоблины видели, что лицо Гарри недовольно скривилось. Он пробормотал: «Интересно, как старый дурак меня нашел. Скорее всего, отследил вас по вашей волшебной ауре, мистер Поттер», — сказал ему Грива. «Это более точно и надежнее, чем указывающее заклинание. Примерно, как часы слежения, но вы должны получить одобрение Визингамота или Министерства на использование таких чар, к тому же, быть достаточно сильным магом. Те, кто знает об этой способности Министерства, вероятно, сделали все, чтобы замаскировать свою ауру. Следовательно, бесполезно отрицать, что меня здесь нет», — сквозь зубы проговорил Гарри. «Мы могли бы попросить, чтобы он подождал», — предложил гоблин. Улыбка появилась на лице Гарри при мысли, что великий Альбус Дамблдор будет ждать его. «Да, пожалуйста». Поклонившись Гриве, гоблин закрыл за собой дверь, оставляя их наедине. «Давайте начнем», — предложил Гарри. «Я не думаю, что Дамблдор будет долго ждать прежде, чем ворвется сюда. Он – волшебник с преувеличенным чувством собственной важности, хотя и не выставляет это на показ», – прокомментировал гоблин. «Мы, гоблины, тоже заметили, что он легко может заставить человека что-нибудь сделать даже против его воли. Я уже имел дело с этой частью характера Дамблдора», – сухо ответил Гарри. «Я пришел сюда, чтобы узнать состояние всех моих ячеек». Грива ненадолго задумался. «Несмотря на то, что я могу дать вам список всего, что находилось в ячейках Поттеров и Блэков в этом филиале, вы не имеете права унаследовать то, чем они, возможно, владели в магловском мире или в других странах. Следовательно, вы должны сначала пройти ритуал наследования. Я никогда не слышал о нем. Впрочем, я не интересовался этим в течение всех 7 лет. Что это за ритуал?» — с любопытством спросил Гарри. «Лучше наглядно показать вам». Грива встал из-за стола и приложил палец к деревянной панели на стене кабинета. Она растаяла, явив миру небольшую дверку, как у входа в хранилище под банком. Грива еще раз приложил палец к месту, где, по идее, должен находиться замок, и дверь открылась. Достав маленькую металлическую коробочку, гоблин положил ее на стол перед Гарри. «После того, как я произнесу заклинание, чтобы активизировать ритуал, вы приложите сюда левую руку». Гоблин указал на отпечаток ладони посреди коробочки. «Она возьмет несколько капель крови и определит вашу волшебную ауру, тогда любые хранилища или счета, независимо от их местонахождения, будут доступны вам. Пока контракт не разорван, вы будете единственным, кто сможет пользоваться этим правом наследования, поскольку контракт будет зависеть от вашей магической подписи». Гарри поместил ладонь в отпечаток на коробке. Внезапно зеленый огонь окружил его руку вместе с ящичком. Когда огонь потух, Грива произнес: «Теперь можете убрать вашу руку. Надо немного подождать». Гарри посмотрел на дверь и спросил: «А Дамблдор может знать о существовании такого предмета?» Удивленный неожиданным вопросом, менеджер также взглянул на дверь и задал собственный вопрос. «Он приближается?» Гарри кивнул. Он чувствовал, что волшебная аура Дамблдора придвинулась немного ближе. Грива был удивлен. Не существовало волшебника, который мог бы ощутить ауру на расстоянии большим, чем несколько шагов, со времен Мерлина. Нет, вряд ли он знает о ней. С появлением завещаний приблизительно 200 лет назад, ритуал стал использоваться крайне редко, и только в том случае, когда нет прямого наследника. С появлением того, кого нельзя называть, ритуал стал использовать более часто, поскольку множество семей были уничтожены, и без этого ритуала наследники могли получить только горстку кнатов, если удавалось доказать родство. Как только он закончил говорить, в дверь опять постучали. «Войдите», — произнес Грива. «Да, Грибхук, еще раз простите за беспокойство, но глава Визингамот Альбус Дамблдор хотел бы поговорить с вашим клиентом. Он говорит, что это крайне срочно». Гарри возмущенно фыркнул. «Дамблдор на самом деле очень хочет поговорить с вами, мистер Поттер», — прокомментировал Грива. «Если он представился членом Визингамота, мы обязаны впустить его. Ублюдок без сомнения хочет заставить меня остаться в волшебном мире». Грива был удивлен тем, как жестко звучал голос Гарри. «Поскольку мы больше не можем сопротивляться ему, позвольте перенести наш разговор на другое время». Гарри взглянул на коробочку на столе. «Разумеется, мистер Поттер», — Грива согласился. «Возвращайтесь, когда захотите, и спросите меня. Если я буду занят, то я обращусь к одному из других менеджеров. Прежде, чем Дамблдор войдет, есть еще что-нибудь, с чем я могу вам помочь?» «Да, после того, как я поговорю с Дамблдором, могу я спуститься в свое хранилище, чтобы забрать немного денег и конвертировать их в фунты?» «Конечно», — Грива жестом попросил Грибхука подойти. «Впустите его, а затем проводите мистера Поттера к его хранилищу». «Привет, Гарри», — начал было Дамблдор, едва войдя в кабинет. Он был рад видеть, что этим утром юноша уже не выглядел так, будто только вчера вышел из тюрьмы. Гарри успел пройтись по магазинам и выбрать себе пару магловских костюмов. Темная одежда подчеркнула его стройность, чуть ли не переходящую в худобу, а контраст черных волос и серебряно-белых полос у висков сделали его еще привлекательнее. Когда он вернется в Хогвартс, на него будут заглядываться многие девушки, даже если бы они не знали, что он, мальчик, который выжил. Дамблдор почувствовал приступ вины за то, что взросление парня произошло в тюрьме, а не в более подходящих условиях. Поттер быстро поправил директора Гарри. Посмотрев на ледяные зеленые глаза, смотрящие на него с каменного лица, Дамблдор почел за лучшее прислушаться к совету. «Извини, вы можете называть меня мистер Поттер», — повторил Гарри. «Я, Гарри, только для друзей или людей, которым я доверяю». Дамблдор мысленно вздохнул, при мысли, что Гарри ему явно не доверял, но он также знал, что он не мог свалить вину на другого. Он отвернулся от мальчика при первом же намеке, что парень мог стать темным магом. Он должен был узнать его лучше. «Возможно, мы могли бы пойти куда-нибудь, чтобы обсудить пару вопросов», — предложил директор. «Если вы думаете, что я пойду с тобой, старик, то ты впал в маразм», — огрызнулся Гарри. «В таком случае, господа», — Дамблдор посмотрел на двух гоблинов, — «не могли бы вы оставить нас одних? Мы с мистером Поттером должны обсудить несколько секретных дел. Я хочу, чтобы они остались», — возразил Гарри, — «просто как свидетели. Просто скажите, зачем вы пришли, и оставьте меня в покое. Во-первых, я хотел бы изви...» Дамблдора нагло прервали. «Прекратите. Просто прекратите. Извинениями не поправить то, что вы все сделали. Вы, все вы бросили меня в ад, поверив словам Перси. Он еще на пятом курсе весь год вместе с министром пробовал выгнать из школы вас, и все же вы сразу же поверили ему, а не мне». Гарри едва мог оставаться спокойным. «Ладно», — Дамблдор протянул Гарри три маленьких свитков пергамента. Гарри подозрительно посмотрел на них, но не прикоснулся. «Они не предназначены, чтобы ранить вас, гамистер Поттер», — заметил Дамблдор. Гарри все же не развернул их. «Что там?» «Два из министерства. В первом написано, что вы были освобождены и с вас были сняты все обвинения. Во втором, денежная компенсация за время заключения, плюс компенсация за незаконный арест Сириуса. Поскольку теперь вы наследник его состояния, она прибавлена к вашему состоянию», — пояснил Дамблдор. «Как будто деньги смогут восполнить ущерб, который причинили мне и Сириусу», — тихо пробормотал Гарри, но все в комнате услышали его. Мудро решая не комментировать эти слова, Дамблдор вернулся к третьему свитку. «И третий из Хогвартса. Вас восстановили в школе, и вы сможете начать учиться 1 сентября. Отлично, но я не вернусь в вашу прекрасную школу». Сарказм Гарри был настолько слышим, что его можно было резать ножом. «Я сказал вам это еще в Азкабане. Я ухожу. Я боюсь, у тебя нет выбора, Гарри. Если бы взглядом можно было убивать, Дамблдор сейчас уже лежал бы на полу». Директор школы поспешил объяснить. «Существует декрет Визингамота, по которому любой несовершеннолетний волшебник, зарегистрированный в школе магии, обязан закончить свое обучение, где они учатся, если их родители или опекун не сменит школу на другую с разрешения Визингамота и при очень веской причине». «Я был выслан вами, Дамблдор», — прорычал Гарри. «Это значит, что вы выгнали меня, поэтому этот декрет ко мне не относится». Дамблдор выглядел торжествующим. «Мне кажется, что относится. С тех пор, как было доказано, что вы невиновны в преступлении, за которое вас выгнали, ваше имя вновь появилось в списках учеников Хогвартса. У меня просто нет выбора, старик, не так ли?» Гарри замолчал, пытаясь успокоиться, затем спросил: «И что случится, если я просто проигнорирую этот закон, который, как я абсолютно уверен, вышел совсем недавно, ибо в противном случае Хагрида бы взяли повторно, как только выяснилось, что он тоже невиновен?» Дамблдор решил проигнорировать обвинение. Тем более, что он не мог сказать, что декрету меньше суток с момента принятия. Он понимал, что играл с огнем. Если Гарри узнает, этот закон был предназначен только для одного человека, Гарри Поттера. Хагрид уже взрослый, чтобы повторно начать учиться. Несмотря на то, что этот закон действительно дает право ему получить новую волшебную палочку, он уже совершеннолетний, так что декрет его уже не касается. Он сделал паузу, пытаясь подобрать правильные слова, чтобы ненароком еще больше не рассердить молодого волшебника. «Вчера вечером Гарри довольно ясно показал, что он один из самых сильных волшебников мира, хотя Дамблдор и не знал, как он получил эту силу. Несмотря на то, что он был практически абсолютно уверен, что характер Гарри не очень изменился, Дамблдор знал, что сейчас он шел по очень тонкому льду, одно неосторожное слово, и кто знает, какие могли быть последствия. Гарри Поттер никогда бы не причинил боль другим без причины, если только этот кто-то первым не обидел бы его. Они все очень ранили его своим предательством, и, хотя это было отнюдь неумышленно, но от этого мало что менялось. В данный момент именно Дамблдор был основной целью гнева парня. В последнюю очередь он бы хотел, чтобы эта мощь, которую он испробовал на Вольдеморте, была направлена на него. Директор решил рассказать ему не всю правду. «К сожалению, у вас нет выбора, мистер Поттер. Когда вы вступили в Хогвартс, был закреплен обязательный магический контракт, чтобы вы должны были окончить ваше образование. Он вынудит вас вернуться в школу первого числа, поскольку ваше имя вновь появилось на пергаменте списка студентов. Представляете, я уже второй раз слышу о каких-то волшебных контрактах, хотя ни разу в жизни их не видел». Гарри посмотрел на гоблина. «Я и не знал, что несовершеннолетние могут заключать какие-то договоры, даже не видя их. К тому же, моя тетя, которая ни за что бы не согласилась что-то заключать с волшебниками. Так что это незаконно, не так ли?» Удивленный и, в то же время, странно довольный, что молодой волшебник явно доверял ему больше, чем Альбусу, Грива ответил. «Несовершеннолетние не могут заключать контракты, однако, как только вы вошли в Хогвартс, волшебный договор вступил в силу, поскольку сам факт того, что опекун отпустил вас в школу, понимается как согласие с условиями договора. Другими словами, у меня нет выбора». Эти слова относились к гоблину, но Дамблдор встрял в разговор. «Нет, у тебя нет выбора, по крайней мере, до тех пор, пока не исполнится 18, или пока ты не закончишь школу, смотря что случится раньше. И что же случится, если я проигнорирую ваш обязательный волшебный контракт?» – язвительно спросил Гарри. «Вы пошлете авроров, или членов ордена, предполагая, что у них хватит смелости силой привести меня в Хогвартс. У вас нет выбора, мистер Поттер», — повторил Дамблдор. «Контракт заставит вас подчиниться». Дамблдор не был уверен, что он сможет обмануть школу. Хогвартс мог и отвергнуть контракт, при условии, что директор, по сути, был главным в замке, а также тем, кто сломал палочку Гарри и выгнал его из школы. «А, так значит, все-таки существует законное властное проклятие», — проговорил Гарри, — «и вы используете его на детях. Интересно, говорили ли об этом родителям маглорожденных? Сомневаюсь, иначе они бы не подпустили бы своего ребенка и на 1000 миль к школе». Дамблдор нахмурился при мысли, что чары, используемые, чтобы волшебники закончили свое образование, были сравнены с непростительным проклятием. «Мы не используем Империус на детях, мистер Поттер», — возразил он. «Конечно же, нет», — язвительно ответил Гарри. «Вы просто заставляете несовершеннолетнего колдуна возвратиться туда против их воли. Я думаю, что заклятие работает сродни внушению, заставляющему их не передумать и вернуться в Хогвартс. Это принуждение, Дамблдор. Поищи в словаре». Директор школы знал, что ему было нечего возразить. Рассматривая это заклинание с такой точки зрения, оно было вполне сходно с Империусом. Немного успокоившись, Гарри все-таки смирился с тем, что ему придется провести еще чуть ли не год вместе с этими лицемерами прежде, чем он наконец-то станет совершеннолетним. Вероятно, он мог бы просто разрушить этот контракт, но это, вероятно, означало, что ему придется все-таки прийти в Хогвартс, так как он был источником этого контракта. Проблема была только в том, что если это заклятие существовало со времен основателей, то разрушение заклинания автоматически бы сняло и многие защитные и другие чары, накладываемые директорами школы в течение многих столетий. Гарри решил подчиниться, по крайней мере, пока что. Наверняка, это было лучшее решение, которое он мог сейчас предпринять. Он мог бы сейчас не убегать, сломя голову, от всех этих волшебников-лицемеров и бы хотя бы частично поквитаться с этими предателями в Хогвартсе. Да, как ни крути, это наилучшее решение. Решив не дать Дамблдору понять, что он так быстро победил, Гарри спросил: «Где Ремус?» «Мне жаль, Гарри». Дамблдор надеялся, что он выглядел озадаченным во внезапной смене темы. Рано или поздно, но Гарри должен был спросить это. «Где Ремус?» «Люпин?» Гарри повторил намного медленнее, будто разговаривая с ребенком. «Он не был вместе с вами в Азкабане вчера вечером, и его не было на этом фарсе, суде. И, пока мы сейчас говорим об этом, где Хедвига? Я знаю, что ее не убили те гриффиндорские идиоты, «Так где она?» Зная, что он не мог избежать ответа, Дамблдор только надеялся, что Гарри не убьет его. «Ремус не полагал, что вы виновны в убийстве Невилла Лонгботтома». Гарри фыркнул. «Оказывается, в волшебном мире хоть у кого-то есть мозги. В отличие от вас, Ремус знал, что вещи отнюдь не такие, какими они выглядят на первый взгляд». «Да». Дамблдор не мог ничего добавить, потому что это была правда. «Он был убит, когда искал доказательства твоей невиновности». «Как?» – прорычал Гарри, напомнив директору рык-оборотня. Зная, что Гарри рассердился бы сильнее, если бы он уклонился бы от ответа, Дамблдор ответил. «Ремус был найден мертвым на следующий день после полнолуния. Его убили серебряным кинжалом. Значит, этот кто-то знал, что он оборотень. Во многом благодаря Северусу Снейпу, который в приступе я зол на него, поэтому я расскажу всему миру его тайну». Совершенно случайно проболтался. Дамблдор знал, что это обвинение было верно. До того, как Снейп рассказал об этом слизеринцам, практически никто не знал, что Люпин оборотень, только горстка человек. «Мы думали, что это сделал кто-то, просто ненавидевший оборотней, но сейчас, когда доказана твоя невиновность, надо полагать, что это сделал пожиратель смерти, помешав Ремусу найти доказательства. Как только состоится суд, мы узнаем, кто это был. Держу пари, что это был Перси». Гарри закрыл глаза, пробуя не позволить Дамблдору увидеть боль, которую он чувствовал. «Где он захоронен?» Дамблдор надеялся, что эта информация уменьшит груз навалившегося горя. «Мы похоронили его в лощине Годрика, рядом с твоими родителями. Я должен буду посетить их могилы. Так или иначе, самое время, чтобы мне разрешили сделать это», сказал Гарри самому себе. «Где Хедвига? Те дураки из Гриффиндора все-таки убили ее, пока преподаватели стояли рядом и смотрели». «Нет, твоя сова жива», быстро ответил Дамблдор. «Однако, я не знаю, где она. Мисс Грейнджер решила, что она будет ухаживать за Хедвигой, но, должно быть, сова была против. Она не захотела менять хозяина». «Вы подразумеваете, что она знала, что Грейнджер предала меня, и Хедвига не захотела жить у нее», исправил Гарри. «Где она сейчас?» «В первый же раз, когда она попробовала послать Хедвигу с письмом, сова сильно укусила ее и улетела неизвестно куда», пояснил Дамблдор. «Неплохо. Я надеюсь, с ней все в порядке, или, по крайней мере, она, как и Ремус, свободна». Гарри был доволен, что Хедвига скорее всего жива. Он надеялся, что его сова вернется к нему теперь, когда он свободен, но, если бы этого не произошло, то Гарри было бы приятно знать, что его сова не находится ни у кого из его бывших друзей. «Если мы больше ничего не должны обсудить, то увидимся в сентябре. Есть еще кое-что, мистер Поттер». Дамблдор выглядел довольно робким, поднимая этот вопрос. «Что еще?» Гарри уже порядком надоел этот разговор. «Мы должны решить вопрос, где вы будете жить этим летом, мистер Поттер. Никто из вас, Дамблдор, не будет решать этот вопрос вместо меня». Парень не на шутку рассердился. «Ты все еще считаешься несовершеннолетним, Гарри», настаивал Дамблдор, не обращая внимания на то, что юноша уже порядком раздражен. «Мы можем предложить несколько волшебных семей, чтобы ты жил с ними эти полтора месяца, так как ты больше не обязан скрываться от Вольдеморта или пожирателей смерти».